Глава 61. Он вошел в библиотеку Мэнсфилдской школы, точно зная, что собирается делать. Здесь еще работали человек 5, но Ланкастер, Джеймисон или Богарта среди них не было. Уже поздно. Возможно, они решили немного поспать. Его телефон зазвонил. Удивительно, но это оказался Богарт. У него оказалась некоторая информация по «в правосудии отказано». Кроме того, агент ФБР сказал Деккеру, что у Уайтов было около 10 миллионов долларов в ликвидных активах, но в последние 9 месяцев деньги утекали со счетов со скоростью миллион в месяц. Деккер выслушал все новости. «Как вы это расцениваете?» – спросил Богарт. «Во всем этом есть смысл. И какого черта это должно значить?» «Именно то, что я сказал. Где вы?» «В своей комнате. Собираюсь ложиться спать». «Ладно, спрошу вас утром», — сказал Богарт. «Хорошо», — ответил Деккер. Он сел за один из ноутбуков и вошел в систему, воспользовавшись ранее полученным паролем. Перешел на сайт «В правосудии отказано». В сайт была встроена программа, позволявшая зарегистрированным пользователям обмениваться сообщениями с владельцами сайта. Деккер зарегистрировался, заполнил форму и отправил запрос. «Они должны были следить за сайтом», — думал он, — «иначе и быть не может, поэтому они и оставили информацию о сайте у Клайда Эверса на случай, если Деккер обнаружит связь и заедет к старику». Все это было головоломкой, и каждый кусочек имел свое место. Прошло 30 минут, потом час, потом 2 часа. Деккер просто сидел там, в его голове царил серый цвет. Хотя он прожил со своим новым разумом почти 20 лет, ему до сих пор казалось, что он существует в чьем-то чужом теле. И в любую минуту или после случайного синаптического пожара к нему вернется прежний обычный мозг, и он вновь станет собой. Телефон снова зазвонил. Джеймисон. Деккер не стал отвечать. На 3-часовой отметке в его новом профиле выскочило сообщение. «Наконец-то ты добрался, братан. Поздравляю». Теперь Деккер понимал, на что намекает это сообщение. Это было просто правда. Ведь все они были братьями, верно? Сваленные в одну кучу Белиндой и Леопольдом. Это было нечестно, само собой. Это было несправедливо. Однако Деккер мог их понять. Он набрал ответ и отправил его. Стал ждать. Новое сообщение. «Зачем это нам?» Амос не ждал, что они сразу согласятся на его предложение. Он набрал ответ. Он надеялся, что правильно подобрал слова. Вряд ли у него будет второй шанс. «Это нужно когда-нибудь закончить. Почему не сейчас? Остался только я». Если только он не упустил что-то действительно серьезное. Он был последним. И вряд ли что-то упустил. Уже нет. На самом деле он узнал нечто, упущенное всеми остальными, включая и этих двоих на другом конце цифровой линии. Разумеется, они заподозрят ловушку. Они даже не знают, действительно ли это он. Амос ждал проверки. И она появилась в следующей строчке. Номер на джемпере Дуэйна Лекруа. Они определенно поработали над домашним заданием. А может, Уайт что-то услышала еще в институте и стала копать дальше. В запросе стояло, что для ответа у него есть 5 секунд. Подглядывать в интернете времени нет. Google или YouTube тут не вариант. Но ему это не требовалось. Даже без своего таланта он навсегда запомнил эти 2 цифры, пусть и не видел их до момента удара. Он мгновенно набрал и отправил. 24. Ответ последовал незамедлительно. Инструкции будут через 5 минут. Оставайся на связи. Деккер ждал, в голове тикали внутренние часы. Когда прошло 360 секунд, на экране появился ответ. Он стал читать. Умно, расчетливо. Они не собирались рисковать. Описание напоминало путешествие почтовой каретой с пересадочными станциями вдоль всего пути. Это позволяло им хорошенько проверить, действительно ли Деккер пришел один. Он добирается до очередной станции, и там ему сообщают, куда двигаться дальше. Они явно спланировали все заранее, будто точно знали, как пойдет игра. И это, был вынужден признать, Амос здорово нервировало. Деккер встал и вышел из библиотеки. Через 30 минут он был в своей комнате. 3 минуты ушло на то, чтобы собрать почти все свои вещи. Они влезли в сумку в 2 квадратных фута. И еще осталось место. Он встал на пороге и обернулся. Его дом, единственный, который у него сейчас был, съемный, однокомнатный. Не слишком домашний. И потому, покидая его, Деккер абсолютно ничего не почувствовал. Если дела обернутся для него плохо, ему будет не хватать Ланкастер, Миллера и Джеймисон. Возможно, даже агента Богарта. Но он был готов. Он запер дверь и бросил ключ в офисную прорезь. Он знал, что не вернется. Именно так все и должно быть. По многим причинам.